Издательство «Бомбора». Океан книг. Здоровье начинается с ног. Иллюстрированные упражнения, которые помогут предотвратить вальгусную деформацию, грыжи и разрушение суставов. Автор Хуан Жуюй. Читает Максим Гамаюнов. Предисловие автора. В 2007 году вышла моя первая книга, которая познакомила многих людей с понятием хиропрактики. Я очень рада, что за прошедшие 10 лет люди все больше начали уделять внимание своей осанке и положению тела. Начали следить за тем, как они сидят, стоят, спят, за позами, в которых они работают и проводят время в телефонах. Все это невероятно вдохновляет меня как автора. Статичные позы важны, но еще важнее то, как вы движетесь. Эту книгу можно назвать версией 2.0, в которой я хочу напомнить всем. В погоне за правильной осанкой не забывайте и о ежедневном нашем действии – ходьбе. Вы наверняка думаете, что уже давно научились ходить. Но на самом деле ходьба гораздо сложнее, чем мы думаем. Помимо того, что нужен правильный баланс, координация мышечной силы, передача нейросигналов, еще требуется соблюдение целого ряда условий, таких как правильное положение свода стопы, подходящая обувь и многое другое. Если вы будете неправильно ходить, выбирать неустойчивую обувь или же терпеть частую ноющую боль в суставах при ходьбе, то вы и не заметите, как появится хроническое воспаление или деформация. Главная цель этой книги – объяснить саму суть ходьбы. Если вы чувствуете боль при ходьбе, будь то боль в стопах, пояснице или в коленях, если вы чувствуете, что ваша походка тяжелая и некрасивая, и вы идете шатаясь, то эта книга поможет вам решить все эти проблемы. Прежде всего, вам необходимо пройти тест, чтобы понять, на какой стадии опасности находится ваша походка – красный, желтый, оранжевый или же зеленый. После этого я расскажу, как влияет ходьба на ваше здоровье с точки зрения хиропрактики, а также покажу различные примеры неправильной ходьбы, которые я наблюдаю каждый день. Думаю, многие узнают в них себя. Если вы хотите разобраться в особенностях своей походки, в состоянии здоровья опорно-двигательного аппарата, то можете пройти этот тест со своей семьей. В 6 главе будут представлены 12 типов болезней, вызванных неправильной походкой, а также как их избежать. Разумеется, мы должны тренировать каждую группу мышц, влияющих на нашу походку, а потому приглашаю всех на тренировку. Только выполняя правильные упражнения, вы сможете сохранить здоровье своих костей, мышц и суставов. Я специально разработала простые 3-минутные упражнения здоровья, которые с легкостью можно выполнять даже дома. Просто следуйте им, и совсем скоро вы уже увидите результат своих действий. И, наконец, я проанализировала все вопросы, что последние несколько лет задавали мне, и вывела общую картину. Про стиль ходьбы, выбор правильной обуви и многое другое вы сможете узнать в разделе «Часто задаваемые вопросы». Предисловие. После аварии я стала гораздо здоровее, чем до нее. Если вы используете правильные методы, то после травм у вас есть возможность не только полностью восстановиться, но и оказаться в еще лучшей форме, чем были до этого. Меня часто спрашивают: «Доктор Хуан, вы что, не чувствуете боли? Что вы делаете при боли и дискомфорте? Вы так хорошо выглядите. Как вам это удается?» На самом деле, меня, как и всех, мучают боли в спине, плечах и шее. После готовки устают руки, а ноги болят после долгой ходьбы. Разница лишь в том, что из-за автомобильной аварии 20-летней давности тело болит сильнее, Вначале я узнала о хиропрактике из-за травмы и смогла глубже проникнуть в понимание сути и тонкостей этого явления. До сих пор мое тело хранит в себе воспоминания о травмах. И только потому, что я знаю, как справляться с этой болью, я могу сделать так, чтобы она не влияла ни на мою повседневную жизнь, ни на мое здоровье. У меня был перелом костей таза. В момент автокатастрофы я лишь чудом избежала серьезных травм. Однако спустя 10 лет на рентгене увидели сколиоз, которого на момент аварии не было. Это опровергает теорию из школьных учебников о том, что после полового созревания сколиоз не развивается, а риск его прогрессирования крайне мал. За несколько лет новая проблема пролиферации обострилась, как и многие другие травмы, полученные в результате автомобильной аварии. Пролиферация – разрастание ткани организма делением клеток. В тот момент грудь и ребра были сдавлены ремнем безопасности, что вызвало долговременную боль в груди и тахикардию. Травматизация височно-нижнечелюстного сустава привело к периодической головной боли, нарушению жевательной функции, отсутствию возможности самостоятельно открыть рот. Хлыстовая травма шеи породила боль в плече и шее, головокружение, заложенность уха, воспаление глаза и прочее. После стольких лет боли я могу понять, когда пациент чувствует дискомфорт, мучение его тела и всю беспомощность, что он ощущает. Я порой поражаюсь, насколько подробно многие люди описывают дискомфорт и различные мелочи жизни. Фактически многие детали взяты из собственного опыта. Например, после ходьбы юбка косится на одну сторону. Поверхностное, часто тяжелое дыхание. Боль в шее вплоть до нарушения сна. Головокружение, головная боль, заложенность уха, шум в ушах. Усталость после легкой прогулки. Как вы можете понять, что это, если не испытывали сами? В последние годы меня часто приглашают на различные выступления, чтобы я показала некоторые движения, которые можно выполнять дома, чтобы научила людей использовать эти движения, чтобы избавиться от различных болей и улучшить свою жизнь. На сцене гости или ведущие часто удивляются моей гибкости и силе. На самом деле, если я не буду делать растяжку, то после моей травмы я буду испытывать дискомфорт. Если забросить упражнение и не обращать внимания на походку, то поясница и кости таза сразу же начнут болеть. Иными словами, воспоминания о травмах моего тела заставили меня выработать привычку упражняться, и постепенно растяжка стала лучше, а мышцы спины сильнее, что, конечно, помогает поддерживать хорошую осанку. Мышцы бывают глубокими и наружными, длинными и короткими. У большинства людей боль возникает из-за какой-либо травмы, после которой у тела появляется компенсирующая реакция, и она меняет естественные привычки организма, постепенно приводя к изменениям в осанке и работе мышц. Я же стараюсь растянуть этот очаг боли так, чтобы снизить неприятные ощущения и не дать компенсаторной реакции изменить нашу жизнь. Когда тело чувствует дискомфорт, я могу по расположению болезненного участка выявить группу мышц, ставшую очагом боли, определить их начало и конец и растянуть соответствующее место. Можно добиться еще большего эффекта, если все делать плавно и равномерно. Постоянная растяжка вкупе с простыми силовыми упражнениями – самый эффективный способ поддержания баланса всего тела. Тело можно сохранить в идеальной форме, только если разрабатывать все мышцы одновременно. Среди вас есть слушатели, которые видели меня и 10 лет назад. За это время мое тело как будто стало моложе, а движение плавнее и элегантнее. И все это последствия той самой аварии. Благодаря аварии я узнала много того, о чем не пишут в учебниках, и испытала невозможную боль. Много лет спустя я на себе опробую новые методы восстановления. Через книги, лекции, статьи, интернет, видеоролики и все подобное я хочу поделиться со всеми свидетельством того, что даже после травм, объединив теорию хиропрактики и комплекс эффективных упражнений, можно не только восстановиться, но и получить лучшее тело, чем было до травмы. В английском языке есть выражение «всему есть своя причина». Оно означает, что во всем происходящем есть какой-то особый смысл. Я искренне верю, что эта травма – Божья благодать. Весь мой 20-летний опыт, весь путь от пациента к целителю вылились в книгу, способную передать благословение всем слушателям. Свидетели здоровья. Раньше я не очень любил ходить, потому что после недолгой прогулки мои икры, стопы и поясница сильно болели. После использования индивидуальных ортопедических стелек, рекомендованных доктором Хуан, я понял, что ходьба действительно может быть комфортной. Мои шаги не только стали более легкими, но и боли в теле уменьшились. Теперь, когда у всей нашей семьи возникают боли в теле, мы идем к доктору Хуан, чтобы исправить осанку и облегчить боль. Лю Хуэйци, заместитель генерального директора управления по работе с клиентами корпорации Шэньчжоу. После многолетней работы хронические боли в спине не всегда можно вылечить. Попробовав упражнения доктора Хуан, следуя всем рекомендациям, я старательно работал, чтобы изменить позу при ходьбе. В сочетании с простыми упражнениями боли значительно уменьшились. Уже давно не повторяются. Сон улучшился, а дальние перелеты больше не беспокоят из-за необходимости долго сидеть. Джан Цинфэн, ректор Океанического университета. Раньше у меня были сильные боли в теле и ступнях из-за неправильных ортопедических стелек. Я обращалась ко многим врачам, однако никто не мог мне помочь. Изо дня в день боль становилась все нестерпимее, было трудно ходить. Я уже потеряла надежду, но слава Богу, после того, как я нашла доктора Хуан, чудесным образом, благодаря регулярным еженедельным корректировкам осанки, выполнению упражнений для укрепления мышц, ходьбе и растяжке, а также ортопедическим вставкам в обувь, я смогла избавиться от боли и даже смогла отправиться в путешествие за границу. Я глубоко убеждена в том, что когда вы найдете правильный метод, если будете долго и упорно заниматься, то вы будете вознаграждены за потраченное время. Я надеюсь, что моя рекомендация поможет вам обрести уверенность и вдохновит вас. Если выбран правильный метод, и вы упорно занимаетесь в течение длительного времени, то вы сможете избавиться от боли, восстановить свое здоровье и в конце концов вкусить плоды своих трудов. Сунь Ланьтянь, бывший доцент Исследовательского института морской биологии Океанического университета. Правильно ли вы ходите? Давайте сначала проведем небольшой тест. Вам предлагается ответить на серию вопросов, выбрав наиболее подходящие для вас ответы. Предлагаю вам записать, какое количество баллов соответствует каждому типу ответов. Итак, ответ. Всегда 5 баллов, часто 4 балла, иногда 3 балла, один или два раза, но не больше 2 балла, никогда 1 балл. Вопрос первый. Обувь натирает ваши ноги до покраснения, опухания или даже до лопания кожи. Варианты ответов: никогда, один или два раза, но не больше, иногда, часто, Всегда. Вопрос второй. У вашей обуви разная степень износа подошв. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Для мужчин. Футболка стягивается на одну сторону при ходьбе. Для женщин. Бретели бюстгальтера с одной стороны легко сползают вниз. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Четвертый вопрос. Штанина одной конкретной ноги легко пачкается или рвется, если наступить на нее. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос пятый. Заправленная рубашка вылезает из брюк или юбки во время ходьбы. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос шестой. Вам нравится ходить и смотреть в телефон, опустив голову? Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос седьмой. Для мужчин. Часто кладете бумажник в задний карман брюк. Для женщин. Часто скрещиваете ноги, когда сидите. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос восьмой. Чувствуете скованность движений, когда встаете с кровати? Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос девятый. Бедра покачиваются и поворачиваются при ходьбе. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос десятый. Вы горбитесь при ходьбе. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос одиннадцатый. Вы привыкли ходить с выпеченным животом. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос двенадцатый. У вас толстая кожа или мозоли на ступнях ног? Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос тринадцатый. Вы часто ощущаете боль в пояснице? Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос четырнадцатый. Суставы тела при движении издают щелкающий звук. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос пятнадцатый. У вас часто болят колени при спуске по лестнице? Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос шестнадцатый. У вас толстые икры, и в них возникают болезненные ощущения. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос семнадцатый. Когда утром встаете с кровати и ступаете на пол, часто ли вы чувствуете боль в пятках? Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос восемнадцатый. Вы шлепаете ногами при ходьбе. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос девятнадцатый. X или O-образные ноги, когда вы сводите их вместе. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Вопрос двадцатый. Ходите носками внутрь или наружу, часто спотыкаетесь или легко бьетесь о разные вещи. Варианты ответов. Никогда. Один или два раза, но не больше. Иногда. Часто. Всегда. Теперь посчитайте общее количество баллов, которое у вас получилось. Итак, результаты теста. Если у вас менее 30 баллов, ваша походка на зеленом уровне. Поздравляю! Ваша походка идеальна. Вы должно быть человек, который уделяет внимание осанке, поскольку у вас есть только несколько незначительных неудобств. Так что продолжайте в том же духе. Набранное количество баллов от 31 до 55 баллов. Ваша походка на желтом уровне. Осторожно, у вас нарушена походка. Даже если сейчас вы этого не чувствуете, сутулость вашего тела незаметно прогрессирует. Чувствуете, что периодические боли в прошлом все труднее и труднее проходят, а ваша выносливость становится все хуже и хуже. Измените свои вредные привычки, выполняйте оздоровительные упражнения для групп мышц, и вы быстро заметите изменения в своем теле. Количество ваших баллов от 56 до 75 баллов. Ваша походка на оранжевом уровне. Ваше тело уже протестует. Помимо ломоты и болей, вы чувствуете, что ваше тело начинает терять форму. Возраст становится все более очевидным, а проблемы не дают вам покоя. На этом этапе вашей жизни количество частей тела, которые испытывают боль, значительно увеличивается из-за компенсаторного механизма. Если вы примете меры предосторожности до того, как проблема разрастется, вы сможете предотвратить ее усугубление. Более 76 баллов – ваша походка на красном уровне. Ауч! Неправильная походка вызвала боль во всех суставах вашего тела, а ваши мышцы недостаточно сильны, недостаточно гибки, и даже суставы начали изнашиваться. На этом этапе необходимо разрушить текущую инерцию тела, изменить плохие привычки прошлого и выработать новую мышечную память. Хотя на устранение боли и улучшение походки потребуется некоторое время, при условии, что вы готовы к этому, вы обязательно увидите изменения к лучшему.